клубе «Релакс». На сцене группа играет регги. В зале заторможенно приплясывают три растамана с дредами. На одном зелено-желто-красный берет. Вокалист распевает лабуду про небо, солнце и море. На лице улыбка до ушей. Растаманы у сцены поглядывают друг на друга и тоже придурочно улыбаются. Глядя на них, я думаю, что может и не стоило легализовывать марихуану. Нормальной гримерки нет. Музыканты тусуются в узком коридоре за сценой. До нас еще две группы. Глеб бухает на улице с друзьями. Леха сидит на полу и читает «Дороги Круака». Я сажусь рядом с ним. Выдергиваю шнур из гитары, начинаю скручивать. Леха снимает тарелки. Пьяный Глеб, зацепившись за шнуры, чуть не падает. Леха подхватывает его. Глеб лажал весь концерт, зато нас слушала публика, не только знакомая. В гримерке знакомая рожа. Это Певзнер. Мы познакомились с какой-то компанией, а потом иногда перезванивались. Я не слишком надеялся, что смогу его выцепить на концерт, но он сразу согласился прийти. «Ну, ты знаешь, давай говорить откровенно. Он обнимает меня за плечи. То, что я слышал сейчас, это говно. Играете плохо, материал сырой, музыка однообразная, тексты. Но потенциал у вас есть, это точно. Если хочешь, могу помочь. У меня есть контакты в музыкальной среде. Например, выход на продюсера Валерии. Могу помочь, но сразу предупреждаю. Там требования очень серьезные, потому что уровень профессиональный не то что здесь, непонятно что. Смесь детского сада и оркестра в доме престарелых. Но если ты подумаешь... Ты что, ебанулся? Какая нахуй Валерия? Ты что, вообще нас не слушал? Не понял, что мы играем? Что общего между панк-роком и Валерией? А что тут такого? Панк-рок, не панк-рок? Сейчас все шоу-бизнес. Возьми вон группу «Король и Шут». Это же панк. Иди ты со своим королем и шутом. В дальнем баре в одиночестве сидит Влад, мой институтский приятель. Он спрашивает, выпьем? Давай, сиди, я схожу, возьму. Чокаемся, выпиваем, ставим рюмки на стол. Я говорю Владу, знаешь, я чувствую, что мне в кайф это делать, хотя этим и нельзя прожить. Дело ведь не в том, сколько у тебя денег, а в том, как ты их потратишь. Если надо, я буду жить очень скромно. Если я почувствую, что так надо, что занимаюсь тем, что хочу. Не, а я не хочу жить скромно, Саня. Ты меня должен понять. Я, блядь, не хочу всю жизнь, как родители. Я все помню, как мы в начале 90-х мясо ели раз в месяц, как шмотки мне в секонде покупали, потом на рынке, как потом было трудно, когда я в Москву поступил. У меня до сих пор ни одной фирменной тряпки нет. В принципе, я бы сейчас мог что-то купить, халявы иногда выпадают, но я лучше эти бабки отложу или родителям отдам. Они и так вкалывают без выходных, все субботы и воскресенья, на даче. Иначе не прожить, зарабатывают мало. Понимаешь, есть такие люди, которые физически не умеют зарабатывать. Не могут и все. За ту же самую работу кто-то получает офигительно больше. А чё, ты сам не найдешь работу? Ну, кроме учебы в свободное время. Продавцом там или еще что-нибудь. Я думал про это. Но знаешь, Саня, я не хочу размениваться. Не хочу потерять из-за этого что-то в учебе. Я готов потерпеть, подождать. Но не все время. Домой идти неохота. Я болтаюсь по релаксу. Клуб устроен тупо. В коридорах можно заблудиться. У стойки закрытого бара стоит панкушка лет 16 в драных джинсах, разрисованных ручкой. В руке она держит пакет. «Хочешь потрогать говно?» – спрашивает она. «Какое еще говно?» «Обыкновенное. Хочешь?» «Нет. А ты хочешь потрогать мой хуй?» Она улыбается. Я вижу, что она бухая. «Только выкинь сначала говно», – говорю я. Я забираю пакет и швыряю за стойку бара. Там стоят бутылки. Я вытаскиваю одну, ром Бакарди, но бутылка пустая. Я и панкушка целуемся. Я расстегиваю пуговицы на ее джинсах. Меня трогает за плечо Глеб. Пошли, значит, ёбнем. Мы еще взяли водки. Я злобно смотрю на него. Панкушка застегивает джинсы. Я беру ее за руку, и мы идем за Глебом. За столом два приятеля Глеба. Оба бухие в говно. Глеб хватает бутылку, льет в две чьи-то рюмки, сует их мне и панкушке. Мы чокаемся с ней, выпиваем, начинаем целоваться. Один из приятелей Глеба открывает глаза. «А какая уже группа играет? Последняя?» «Здесь последних нет», — отвечает Глеб. «Здесь все первые, ты это понял?» Улица. Остатки народа из клуба валят к метро. Панкушка куда-то исчезла. Я и Влад обнимаем друг друга за плечи. Я нащупываю чехол на спине. «Все нормально. Гитару не забыл».